У лифта стояли два продавленных советских дивана с красной, распустившей нитки обшивкой. На этаже, как в общежитии, часто вминались в стены дешевые, обклеенные пленкой двери с жестяными номерками. Теперь бы я не удивился, если бы в конце коридора обнаружил общий туалет. Он там и был. Что делал в этом доме блестящий и губительный Владислав Рофф? Его дверь оказалась в углу, за дверью гремела музыка. Что же еще могло? Готовится к концерту? Беседует со слепительной посетительницей? Все расписано по минутам? Я сделал еще туда-обратно, как возле двери любимой, и постучал. За дверью зашевелилось, и дверь открыли. Клиенту 66 лет. Я увидел, что многое изменилось. Орел-погубитель встретил меня в дешевой толстовке, остатки широкоплечисти, джинсы, седоватая борода, морщины, уже начавшие сжирать глаза, хорошо слепленный нос, упорно длинные актерские волосы. Я пытался сквозь мусор разглядеть то лицо или хотя бы услышать тот голос. В узкой холодной комнате две солдатские кровати. На ближней валялась спортивная сумка. На стул клиент сбросил пальто и серую кроличью шапку. В дальнем углу работал маленький черно-белый телевизор, памятный концерт, интервью людей, вспоминавших какого-то покойника. Передача называлась «Черно-белое что-то», «Жизнь» или «Люди». Я сел на кровать и веером рассыпал рядом, чтобы он видел, но рукой не достал, фотографии молодой О. Вознесенской. Клиент бегло глянул, чтобы я не приставал. «Посмотрите, как вам, узнаете?» И с телячьей покорностью уставился на меня. «Ваша воля», — смирился он, — «надо перетерпеть». Он ждал нас каждый день с той минуты, с того года, когда телефонный звонок нашел его в Америке. Он многое вспомнил и, возможно, о чем-то жалел, представлял, какие мы. А вот такие, на первый взгляд, ничего страшного. Такой долгой оказалось это «и так закончилось». Так чувствует себя точно и сильно пущенная стрела, видя, что мишень свалил ветер, приближаются деревья, сырой и пустой осенний мимолетный простор. Я разглядывал клиента из болезненного далека, с горы. Если бы мы пришли пораньше, если бы та женщина оказалась той женщиной, у тебя бы затряслись сейчас губы, ты бы узнал, с какой болью припоминается и впивается правда, как пахнут вскрытые покойницкие брюшины и вся твоя жизнь. Вот в этой самой руке, как птичьи ломкие, бьющиеся, оперенные кости. Живи дальше, береги горло, тебе повезло. Да, да, да, такая трагедия, постарушечье поахал он, перебарывая страх. Ему нечего бояться, он же первым заговорил. А что с ней было? Я молчал. Он, сохраняя вид «все в порядке», с надеждой наклонился поближе. «Депрессия у нее была?» «Да. А она так любила мою собаку. А собаку потом я так трагически потерял. У меня был чудесный сенбернар, Боня. Вспоминали рыжую собаку, я думал, Эрдель. Да нет же, Эрдели были потом. И так получалось, что негде было Боню оставить, и я всюду таскал за собой». «На красной машине». «Да, и Боня так понравился ей. Леонид Борисович Коган мне подарил Боню, а у меня гастроли в Японии, некуда деть». «Какая она?» «Кто?» «А, Оля, да вот такая, и как на фотографиях». «Красивая?» «Очень умная, музыку знала, книги читала, образованная такая». Он подавился, подавился. «А что она сделала? Выпрыгнула?» Выпила таблетки. Клиент опять издал «ах, ах, ах» и заметил. «Раньше недооценивали депрессии, а вот, знаете, недавно у меня приятель...» И смолк. Он быстро замолкал. Это было бы плохим знаком, если допрос сохранил бы хоть какой-то смысл. «Где познакомились?» «Я не помню, у кого-то в гостях. Ей так понравилась моя собака, как вы расстались». «Да знаете, как бывает, люди дружат, а потом, тихонько и бегло, как-то расстаются». Я собрался было уходить, но сел. «У вас была какая-то необычная для советских времен красная машина». «Да, Джавелин. Подруг? Никого не видел. Друзей? Нет, никого не знал. Дома? У нее не был. Отца-мать? Ни разу не видел. Бабушку? Не видел, но бабушку она очень любила. Никого не помню. Мизинцов? Да, кажется, он и привел ее в те гости, где мы познакомились. Говорят, дрались с Мизинцовым из-за нее. Да что вы, не было этого. Одевали ее? Да что вы, это я из Японии. Думал, что же это я без подарка? Что привезти? Она сказала, джинсы. Вот и привез. Встречали ее у института? Да нет. Вывозили на дачу к друзьям? Не жили на даче никогда. Вместе на юге 2 дня, и она сразу уехала к подруге. О, смотрите, Кобзон! Он показал в телевизор. Теперь, когда начались вопросы, он все время смотрел в телевизор так жадно, словно дома в Питере его серьезно ограничивали в этом удовольствии. «Где же вы проводили время?» «Так, нигде. В рестораны я вообще не ходил. И она не любила. То грустная такая была, так и смотрит в одну точку. А то вдруг такая веселая, активная и с таким юмором. Сказала, когда я вижу Боню, когда он виляет мне хвостом, мне кажется, что у меня тоже есть хвост, и я виляю ему в ответ». Клиент с удовольствием рассмеялся. А потом одна женщина позвонила Оле и сказала, «Теперь моя очередь ухаживать за собакой». Он опять тихонько рассмеялся, приглашая меня задуматься вместе с ним. «Кто же это мог быть? Это женщина. Вознесенская хотела за вас замуж?» И еще рассмеялся искренне и отвечал в присутствии жены, маленьких православных детей и адвоката. «Нет, не было такого разговора. Щукина хоть помните? Он мой друг с 14 лет. Зачем вы просили Щукина навестить Олю в больнице?» «Не помню. Она лежала в больнице? А с чем?» Я посидел спокойно, пересиливая желание ударить кулаком по лицу пожилого человека. Возможно, он не издевался, а придерживался последовательности в своем слабоумии, продумал линию защиты, времени хватило. Зачем Щукин встречался с Ольгой в день, когда она попыталась покончить с собой? «А он встречался? Мне ничего не сказал. Я обязательно спрошу его при случае, но, кажется, у него с алкоголем». Он страдальчески и сочувственно скривился. «Сильно. Как вы узнали о ее смерти?» «Я был в поездке. Приехал, какой-то голос женский позвонил и сказал, вот это, про вот это, что с Олей». Произнес он ее имя, словно по оплошности, и быстро продолжил. «Господи, боже ты мой, как это все тяжело!» «Говорят, она очень скучала по вам, не могла забыть». «Да? А вот Фельдсман, он узнал кого-то в телевизоре, он жив еще?» «Некоторые родственники Оли считают, что это вы виноваты в ее гибели». «Да, это, конечно, неприятно». И он окончательно сосредоточился на телевизионном просмотре. Какое-то время мы посмотрели передачу вместе. Я встал и спросил уже в дверях. «А что случилось с той... вашей собакой дальше?» «Ах, Боня погиб в ужасной автокатастрофе, уже на другой машине. Нива у меня была. Я ехал из Питера в Москву, ужасный мороз, градусов 40, страшный лед. Но ничего не предвещало такого. Я сделал еще доброе дело. Вижу, подмерзает собачонка посреди дороги. И я подобрал ее, отогрел в машине, подвез до деревни. И она, такая веселая, побежала к домам, и я, помню, подумал, ну, теперь хорошо, поедем. И где-то под Калининым я разбился просто в дребезги, все лицо порезал, голова сошла с шейных позвонков. До сих пор мучаюсь от головных болей, вот и сегодня. А Боня вылетел сквозь лобовое стекло и ударился о дерево так сильно, что сломал его». И до весны лежал у нас, похоронить не могли, такие сильные стояли морозы. Могилу не выроешь, а он тем более большой. Только весной зарыли на дачу отца. И он не удержал горький вздох, пропитанный давно пролитыми слезами. До свидания. Вдруг клиент другим, неудержанным где-то человеческим, мужским голосом живого существа сказал, «Это вы оставите мне?» Старался мимоходом, не задерживая, подчеркивая, не имеет никакого значения, если вам некуда выбросить, то давайте я, но все-таки просил, боясь показать рукой на клочки бумаги, грубые распечатки на принтере, с которых потеряно и преданно смотрела его любовь в черном платье, ее уже пользы ради забытое лицо, способное многое напомнить, добавить к его прошлому пару этажей, где можно походить, забираясь повыше, удаляясь подальше от точки сейчас, ненадолго, порвешь и оставишь здесь, домой не повезешь. Я бросил фотографии на кроватное покрывало, и он затворил за мной дверь. Я завернул за угол и подождал. Клиент досчитал, наверное, до 10 и заперся на ключ. 2 надежных оборота. Вот теперь поговори с ней. Может быть, она тебя расслышит. Мне нужно идти. Жизнь Ольги Вознесенской и других закончена. Все пока умирают и умрут. Нет. Все умирают и умрут. Нет.